прорвусь. На грани сил, но я иду. Моя мечта, как свет в ночи, и я к ней снова полечу. Не сломят слухи и слова. Я сильный, как великая гора. За шагом шаг, и вот финал. Силою ветра я взлетал. Эй, мир, смотри, я не сдаюсь. Каждый день до победы стремлюсь. Моя сила бросает вызов всем. Я живу вопреки всем бедам. Моя свобода — это мой путь. Слезы боли оставлю чуть. Я поднимусь, расправив крылья. Меня не удержать в ветрадях. Громы, молния, меня не пугать. Я привык падать и вставать. Солнце светит для тех, кто встает. Мой дух вперед по свету ведет. Эй, мир, смотри, я не сдаюсь. Каждый день до победы стремлюсь. Моя сила бросает вызов всем. Живу вопреки всем бедам.